когда я понял, что это были остатки рогатого бородавочника, а не человека. Раньше я никогда не видел таких больших бородавочников, да и жили они в болотах. А что делал здесь этот? Видимо, он был где-то около воды, а потом заблудился в лабиринте ходов. У меня появилась надежда найти эту воду. С каждым поворотом становилось холоднее. На скалах появилась изморось. Я добрался до конца спуска, огляделся и обнаружил тропу. Было сразу понятно, что здесь таскали что-то тяжелое много раз. Я удивлялся энергии Лугарда. А может, это следы тех, кто готовил подземное убежище еще до эвакуации Бата. Вход в пещеру был узким. Но когда луч фонаря осветил ее, я в удивлении застыл, никак не ожидая увидеть такой большой зал. В нем смогли разместиться три настоящих строения, причем дальнее было чуть видно. Между ними высились груды ящиков и тюков. Лугард не мог один доставить сюда такое количество всякого груза. Строения были сложены из блоков, даже и их сферические крыши. В каждом одна дверь и больше никаких отверстий или окон. Если они когда-то и были закрыты, Лугард их открыл. Возможно, код ворот Бата действовал и здесь. Я заглянул в первое строение. Должно быть, оно предназначалось для командного пункта или центра связи. Невысокая перегородка, не доходившая до потолка, делила его на три части. В одной стояли два стола, стеллаж с грудой папок и небольшой компьютер. Другой – табло коммуникатора, почти такого же, как в Бате. Я попытался включить связь. Не знаю, на что я надеялся. Может, поступит какой-нибудь отзыв с поверхности. Но связь не действовала. В третьей, последней комнате находились четыре койки и простейшие бытовые приспособления. Было похоже, что здесь никогда не жили. Следующее сооружение – одно большое помещение со множеством коек, а за перегородкой – кухня и баки с водой. Я повернул кран. Тонкой струйкой потекла вода. В третьем – множество контрольных табло. Во всяком случае, это не связь, а, скорее всего, пункт управления ракетами и защитными устройствами. Возможно, оружие, которым должны были управлять отсюда, так и не было установлено, или его демонтировали, когда силы безопасности отправлялись в космос. Теперь у нас есть достаточно надежное убежище от холода. Надо только суметь подключить систему обогрева. Я вернулся в помещение с койками и выбрал одну из них, самую легкую, чтобы приспособить ее в качестве носилок. Не знаю, сколько я провозился, снимая койку с креплений и потеряв счет времени. Впрочем, ночь или день, какое это может иметь значение здесь? Койка оказалась неудобной ношей. Нечем было привязать к ней Лугарда, чтобы можно было спустить койку с уступов. Придется для этого разорвать одеяло на полосу. Преодолев подъем, я тяжело дышал и рад был бы отдохнуть, но времени для этого не было. В конце концов, я потащил койку за собой, время от времени меняя руки, когда затекали пальцы. Койка цеплялась, царапала камни и издавала грохот, от которого заболела голова. Мне все время приходилось останавливаться и давать отдых пальцам, иначе они совсем утратили бы чувствительность. Койка была тяжелой и неуклюжей. Она застревала в обломках скал, как нарочно, чтобы я на каждом шагу высвобождал ее. Мне казалось, что во всем мире не осталось ничего, кроме этой упрямой железяки, которую я с радостью разбил бы о стену. Неожиданно боковой туннель кончился, и я увидел свет прожектора. Темная фигура бросилась ко мне. Это был Тед. Он замер на мгновение и тут же подхватил койку. Я с трудом расцепил онемевшие пальцы. «Что там?» — спросил Тед. «Все в порядке. Как Лугард. Пока жив». Я уж и не надеялся на это. Если Лугард выдержит спуск в нижнюю пещеру, то там мы сможем помочь ему, найдя все необходимое. Тяжело дыша, я опустился на колени у тележки. Тед подтащил койку. Аннет укутала Лугарда, оставив снаружи только лицо. Кровотечение изо рта прекратилось. Я не знал, хорошо это или плохо. Привяжите его к койке и положите на тележку. Так удобнее будет опускать его в другую пещеру. Там отличная база сил безопасности, Даже бараки есть. Бараки. Аннет протянула мне упаковку саморазогревающегося рациона. Пахло восхитительно. Я потянулся за едой. Но мои онемевшие пальцы не могли удержать ее. Аннет помогла поднести банку к губам. Я с благодарностью отпил несколько глотков, чувствуя, как усталость отступает. Между глотками я продолжал. В бараках полно всякого оборудования. Мы можем там обосноваться. Аннет взглянула на Лугарда. Он без сознания. Сейчас так лучше. Нам придется для безопасности привязать его к койке. Я боялся подумать, какие муки предстоят.